Глава 9. Городищев. Я пришел в сознание на удивление быстро и без побочных реакций. Голова соображала еще туго, но не болела. Попробовал пошевелить руками и понял, что они не связаны. Со мной все в порядке, просто реакция немного замедлена из-за конской дозы успокоительного. «Миша, рад увидеть тебя поближе. Должен признать, дерешься ты просто великолепно. Твой талант заслуживает всяческих похвал. А как ты под орех разделал Горислава в четвертьфинале?» «Прости, я не представился. Герман Городищев, бывший советник князя Преображенского». Я поднял голову и увидел перед собой человека лет 70 на вид. В меру упитанный мужчина, которого сложно было назвать стариком, уж слишком живо он выглядел. Можно даже не тянуться к дару, чтобы понять, что передо мной сильный одаренный. «Благодарю за признание, но я хотел бы понять, зачем меня сюда притащили». Показной вежливый тон старика не вводил меня в заблуждение. Я прекрасно понимал, что если он захочет, достаточно только подать сигнал тем амбалам, стоящим у него за спиной, и у меня будут проблемы. «Не притащили, а пригласили в гости к старику на чашечку чая. Прости мне мой небольшой каприз. Мне хотелось пообщаться с тобой в уютной обстановке, подальше от чужих ушей. И тебе совсем не обязательно было калечить моих охранников». «Ну, они были не слишком приветливы. Не представились, не сообщили, с какой целью собираются запихнуть меня в машину. Поэтому я решил ответить им взаимностью». «Видишь, мы отлично общаемся, не доводя дело до крайностей. Мне нравится, как ты быстро схватываешь правила игры». Старик позволил себе улыбнуться, после чего перевел взгляд на охранников, а потом снова на меня. «Думаю, мы быстро договоримся». «О чем?» Городищев вздохнул и откинулся на спинку кресла. Похоже, он готовился к серьезному разговору. «Миша, я не сомневаюсь в твоих возможностях. Ты провел блестящие поединки, именно поэтому ты здесь. Твой следующий противник — мой внук». «Вот как? Это тот парень с атрибутами скорохода и твердыни?» «Именно. Станислав очень способный парень, и я хочу, чтобы он выиграл свой первый великий турнир. Для меня это очень важно». «Не думай, что это старческая блажь. Я свое отжил, а парню нужно проявить себя и попасть в дружину Преображенского. У него есть все данные, чтобы дослужиться до тысячника, а может и до воеводы». «Что же, пожелайте ему удачи, она ему пригодится». Я улыбнулся краешком рта и не сводил глаз со старика. Городищев перестал улыбаться и пристально смотрел на меня. «Сколько?» «Простите, не понял вопроса». «Сколько ты хочешь за свое поражение?» «А я разве сказал, что собираюсь проигрывать?» Старик что-то хотел сказать, но шум под окнами заставил его отвлечься. Он поднес руку к колокольчику, чтобы позвать помощника, но в этот момент дверь распахнулась, и он сам появился в комнате. «Демьян, в чем дело? Дружинники Преображенских приехали, их там 3. Требуют передать им Гущина». «Вы что, не замели следы, когда везли его сюда?» «За нами никто не следил, мы дважды все проверили». Демьян побледнел, потому как сам понимал, что оправдания не спасут его. «Ясно, прорицатели отследили. Не вздумайте вступать с ними в бой. Пусть войдут». «Я уже здесь». Дверь снова пришла в движение, и на пороге появился высокий светловолосый мужчина, судя по нашивкам на доспехе, сотник Преображенского. «Благоразумно с вашей стороны, господин Городищев, не оказывать сопротивления дружинникам. Перейдем к делу. Нам известно, что Михаил Гущин находится у вас». «Вы располагаете верными сведениями, уважаемый Алексей Владимирович», — ответил старик и широко улыбнулся. «Посмотрите перед собой его, видите, вот он сидит передо мной. Как видите, господину Гущину не грозит опасность, ради которой следовало поднимать целых десяток дружинников и окружать мое имение одаренными». Сотник бросил на меня быстрый взгляд, словно желал убедиться, что это действительно я, а не кто-то другой. «Мне жаль прерывать вашу беседу, но этот парень пойдет с нами». «Ах, Алексей Владимирович, как это некрасиво с вашей стороны. Врываетесь в дом пожилому человеку, забираете дорогого гостя. Впрочем, не смею задерживать». Развел руками старик. Городищев повернулся ко мне и пристально посмотрел на меня. «Надеюсь, Миша, вы примете мое предложение. Помните, что оно в силе, как бы ни закончился ваш поединок». «Вы закончили?» «Конечно. Только у меня есть маленькая просьба». Городищев поморщился, словно необходимость озвучивать ее вызывала у него дискомфорт. «Не могли бы вы снять оцепление с моего особняка? Признаюсь, мне неловко чувствовать присутствие такого количества вооруженных людей под боком. Я доверяю дружинникам великого князя, но ради моего морального спокойствия...» «Не волнуйтесь, эта мера используется для вашей же безопасности. А сейчас позвольте прервать вашу беседу и забрать Гущина с собой. Соответствующий приказ о его задержании подписан лично великим князем Василием Кирилловичем Преображенским». «Ну вот и свершилось», — мелькнуло у меня в голове. «Похоже, Преображенский решил покончить с последним потомком Островских и избавиться от риска. Даже по материнской линии пошел подонок. А смысл сопротивляться?» Сотник в сопровождении элитного десятка одаренных лично явился за мной, а на улице караулят еще два десятка, если верить людям Городищева. Похоже, они не хотят рисковать. Или думают, что старик не захочет меня выдавать? Нет, сопротивляться я, конечно же, буду, сейчас, но нужно подобрать удачный момент для бегства. Позвольте полюбопытствовать, чем же вызвано такое поспешное задержание, что вы решили явиться в мой дом, не дожидаясь, пока отсюда выйдет Гущин, и задержать его прямо здесь? «Еще и сам князь лично подписал приказ. В прошлом, будучи советником, я знал, что такие меры носят исключительный характер. Вы же понимаете, что я имею полное право не отвечать. Но раз уж мне все равно придется озвучить причину задержания господину Гущину, можете ее выслушать». Сотник повернулся ко мне и доложил. «Господин Гущин, вы задержаны как главный подозреваемый в расследовании об убийстве студента Радо Никитова. Будьте добры, идите за нами». Я поднялся и посмотрел на людей, которые вошли в комнату. Уверен, это духовники. Зачем для этого дела использовать силачи или твердынь, когда есть куда более простые способы задержания? Хорошо, буду сохранять спокойствие до последнего. Пусть сперва докажут, что в смерти Никитова моя вина. Хотя при желании доказывать ничего не будут. Просто устроят мне попытку к бегству и порешат где-нибудь в тихом местечке. Вот же Тимошевский, зараза! Это ведь он доложил дальше и нажаловался самому Преображенскому. Или все-таки не он? Может, сама идея соваться в Москву была нелепой? Но какая у меня альтернатива? Ждать, пока охрана Преображенских сама меня найдет и прикончит, я не собирался. Ладно, будем играть по правилам этих ребят. В любом случае, сейчас не самая лучшая идея пытаться сбежать. От меня ждут сопротивления в любой момент. Я спустился к машинам, где нас дожидались остальные бойцы. «Да, эти ребята определенно неплохо подготовились к моему задержанию». «Алексей Владимирович, разве вы с нами не едете?» Один из охранников удивленно уставился на сотника. «В этом нет необходимости, Ефим. Вас троих вполне достаточно, чтобы доставить Гущина по назначению. А я с остальными ребятами пока займусь более важными делами. А вы волнуетесь?» «Бросьте, вы ведь всегда говорили, что охрана Преображенских на голову выше дружинников, которые едят свой хлеб даром. Вот теперь у вас есть возможность это доказать». Только сейчас я обратил внимание на то, что эта троица внешне отличалась от дружинников великого князя. Если Серпухов и его дружинники были в доспехах, то эти носили обычную одежду. Меня посадили в машину и захлопнули дверь. А в окно я увидел, как сотник протянул одному из охранников конверт. Наверняка там инструкции или какой-нибудь отчет. Десятка-два бойцов загрузились в автобус, который тут же помчался следом за легковым автомобилем сотника. «Ну что, поехали!» — скомандовал Ефим, садясь в салон машины рядом со мной. Второй охранник сел с противоположной от меня стороны, оставив пустовать место на переднем сиденье. «Мы отъехали от особняка Городищева и свернули в сторону от центра. Выходит, меня везут не в Воробьевский дворец? Хотя, скорее всего, Преображенский уже все давно решил и даже не станет со мной общаться. Для задуманного ими дела как раз подойдет какое-нибудь глухое местечко на окраине города. Ага, как же, везут меня на допрос. Знаем мы такие допросы». Машина мчалась по дороге, а я прокручивал в голове варианты, как выбраться из этой ситуации. «Держи, просили тебя передать, когда отъедем», — произнес Ефим, швырнув мне в руки конверт. Навскидку, он оказался тяжеловат для обычного письма. Я покосился на охранника и убедился, что тот потерял ко мне всякий интерес. Тут же разорвал край и вытащил письмо, мельком заглянув внутрь. Там лежала обычная ручка, немного увесистая, потому как ее поверхность была полностью выполнена из металла. Интересно, кто это решил преподнести мне такой подарок? В последнее время я относился к таким вещам очень настороженно. Ладно, что там в письме? «Привет, Михаил. Если ты читаешь это письмо, значит, охрана Преображенских добралась до тебя раньше, и эти олухи не додумались раскрыть конверт, чтобы изучить там все до каждой буквы. Видишь ли, конверт устроен таким образом, что при его повреждении размыкается электромагнитная цепь, и устройство внутри ручки приходит в рабочее положение. Через минуту после вскрытия она взорвется и начинит все окружающее пространство сотнями осколков. Надеюсь, ты найдешь способ, как защититься и уйти от преследователей. А если нет, прими свою смерть, ибо это будет лучше, чем попасть в руки преображенских». «Твою мать!» Одной рукой я схватил конверт, а второй дернул ручку двери, надеясь открыть ее как можно скорее. «Куда?» — заорал охранник и схватил меня за шкирку. «Не думай, что тебе! Выбрось этот конверт быстро!» Я швырнул конверт с ручкой охраннику прямо в лицо и обхватил голову руками. Будь я твердыней, возможно, у меня были бы шансы пережить этот взрыв. Но сейчас мне требовалось все мое везение. Хвала прошлому Михаилу за то, что научился хорошо читать. Прочти я это письмо немного медленнее, мне бы крышка. Похоже, до охранника начало доходить, потому как он нажал на кнопку, и окно приоткрылось. Может, он решил, что я его пытаюсь разыграть, но вернуться за конвертом всегда успеется. Только он вытянул руку из окна, чтобы швырнуть конверт, раздался взрыв. Взрывной волной охраннику оторвало руку, выбило стекло, а осколками изрешетило салон. Я почувствовал, как в запястье, кисти, бедро вонзились осколки, заходя глубоко под кожу. Охранник заорал, а машина вильнула в сторону. Я едва успел поднять голову, как последовал новый, более мощный толчок, и я полетел головой в переднее сиденье. Не знаю, сколько времени прошло перед тем, как я пришел в себя. Голова раскалывалась от боли. Кровь запеклась на лбу и левой щеке, а раны на руке и ноге пульсировали от боли. С большим трудом мне удалось перелезть через бесчувственное тело охранника, сидевшего справа, и открыть дверь с его стороны. Вокруг было темно, а в легкие тут же ворвался затхлый пыльный воздух. Только вывалившись на дорогу, я понял причину второго удара. Мы врезались в бетонную поверхность тоннеля. Слева всю машину посекло осколками, и я еще неплохо отделался, а вот водителю и охраннику досталось. Сразу два осколка вошли в шею водителя, и сейчас он сидел в машине, свесив голову вниз. Ремень безопасности не дал упасть ему на руль, а вот охранник, мало того, что остался без кисти, принял на себя с десяток мелких осколков. По сути, если бы не он, я был бы уже мертв. Машины, едущие по обеим сторонам, уже притормаживали перед нами, и я видел испуганные лица водителей. Одному из них я махнул рукой, повелев ехать дальше, и он понял меня без слов, притопив педаль газа. Выходит, без сознания находился всего пару минут. «Так, где тут аптечка?» Я отчетливо помнил, что видел в багажнике небольшой коробочек с лекарствами. Открыть его одной рукой было непросто, поэтому я просто разбил его об машину. Надеюсь, медикаменты там закреплены надежно и не разобьются. Внутри оказался пинцет, стерильная иголка с ниткой, вата, бинт, жгут и пара пузырьков с каким-то лекарством. Память Михаила услужливо подсказала, что в одном пузырьке раствор для обеззараживания, а в другом — какая-то гадость, чтобы не потерять сознание. Вот это мне сейчас точно пригодится. Раны затянутся, в этом я не сомневался. Дар у меня работает как надо. Вот только нужно вытащить осколки, чтобы потом не резать заново. Открутив крышечку, я вдохнул содержимое и тут же зашелся в приступе кашля. Нет, дышать им точно не стоило. Мне показалось, что эта смесь сможет пробиться в черепную коробку, даже не будь у меня носа, чтобы ее вдохнуть. Придя в себя, я принялся вытаскивать осколки. К счастью, они сильно потеряли в мощности, когда прошили стекло, и в меня они вошли всего на сантиметр два. Но было все равно больно. Стоило достать осколки, как тут же из ран потекла темная вязкая кровь. А вот теперь пригодится второй пузырек. Плеснув из второй бутылочки, я снова чуть не потерял сознание. Руку обожгло, и казалось, будто боль пронзает каждую клеточку. Я даже упал на бок и принялся хватать ртом воздух. Ну и садисты. Ладно, ерунда это медицина. Буду справляться своими силами. Вытащил остальные осколки, проковылял до выхода из тоннеля и рухнул в кусты. Из последних сил активировал дар и принялся приводить свое тело в порядок. Чтобы полностью остановить кровотечение, потребовалось пара минут. А вот раны пока не затянулись полностью. Ничего. Главное — убраться подальше, пока сюда не пожаловали нежелательные гости. А там уже видно будет. «Тьфу, собака, сглазил!» — воскликнул я и пригнулся, чтобы из проезжавшей мимо машины не было меня видно. Судя по мигалкам, пожаловала охрана, а разбираться с ними не было никакого желания. Немного выждав, я отполз подальше от входа в тоннель, убедился, что за мной никто не идет, и поспешил подальше. Когда сюда заявятся княжеские ящейки, сразу же возьмут мой след. Поэтому к этому времени нужно убраться как можно дальше отсюда. А в том, что я наследил, совершенно не сомневался. Взять те же следы на пыли, капли крови, помятая трава. В общем, ячейки преображенских разберутся. Меня интересовал другой вопрос. Как кому-то удалось передать мне этот конверт, и почему эти болваны не догадались открыть его раньше? Единственный, у кого я видел этот конверт, был сам сотник. Неужели он сознательно пошел на то, чтобы прикончить своих же людей? Ладно, над этим подумаю позже. Стоило мне добраться до оживленных кварталов, появилась другая проблема. Дар работал активно и затягивал раны. А вот с одеждой такой вариант не работал. Штаны и рубашка были разорваны осколками и заляпаны не только моей кровью, но и щедро забрызганы крапинками крови охранника. Появляться в таком виде на глаза людям было большой ошибкой. Любой из них мог тут же вызвать спасателей или, чего доброго, позвонить в надзор. Ну а я не имел ни малейшего желания объяснять им, откуда на моей одежде чужая кровь. Именно поэтому я шел по дебрям, которые раньше служили уютным парком для отдыха горожан. Справа от меня мелькали многоэтажки, но я не выходил из чащи. Моя задача была проста — убраться подальше от места аварии и дождаться сумерек, чтобы добраться до академии. Надеюсь, меня еще не отчислили за прогулы. «Господин Гущин!» Трое людей в спортивной одежде подошли ко мне, стоило выйти на очередную протоптанную дорожку. На первый взгляд их можно было спутать с отдыхающими, которые выбрались компанией на природу пожарить мясо и отдохнуть от городской суеты. Но они знали мою фамилию. А значит, эти парни здесь не просто так. В руках одного из ребят я заметил пакет с торчащими оттуда шампурами. «Интересно, а где они собрались брать мясо?» «Предполагаю, что вы сами знаете ответ», — ответил я, стараясь сохранять спокойное выражение лица. «Да, наши предсказатели указали это место как самое предполагаемое для вашего появления». «Вот как? Я настолько предсказуем?» «Вообще нет. Мы ждем вас сразу в нескольких направлениях, и поверьте, теперь не только мы». «А кто вы такие? Можно ли поинтересоваться?» «Поверьте, мы не охрана Преображенских, иначе разговаривали бы совсем иначе». Также мы не люди Свиридова и не Игнатьевы, и даже не Тополёвы, которые стоят за ними. Тополёвы, значит? Блин, откуда им известно об Игнатьевых и Свиридове? Это слишком подробная информация. А вы не знали? Человек, говоривший со мной, заметно смутился. В любом случае, мы просим вас как можно скорее идти с нами. Здесь каждая секунда становится опасна не только для вас, но и для нас тоже. Мы не хотим рисковать своими жизнями напрасно. Простите, а если я не хочу? Господин Гущин... Парень занервничал и стал оглядываться по сторонам. «Мы не хотим говорить об этом здесь. Вы ведь получили конверт, а значит, должны понимать, что мы желаем вам добра». «Да вы чуть меня не угробили, психи!» — выпалил я, узнав о причастности этих ребят к тому конверту. «Вы хоть понимаете, что такое вскрывать конверт с бомбой в машине?» «И все же ваши спутники мертвы, а вы здесь». «Скажем так, наши волхвы предсказали успех с вероятностью 84%. Это был лучший вариант, даже более надежный, чем устраивать аварию или открыто нападать на автомобиль, чтобы освободить вас». «О, ваши волхвы могут статистику? Похвально!» «Я как-нибудь нанесу им визит, засуну бомбу в задницу и попробую предсказать успех их чудесного избавления». Мой собеседник невольно улыбнулся, но тут же вспомнил о чем-то и с опаской принялся оглядываться по сторонам. «Нужно уходить, сюда идут люди князя», — произнес тот парень, что все время стоял позади. Остальные заметно заволновались. «Вы идете?» Мой собеседник смотрел мне прямо в глаза. «С одной стороны, они ведь могли не терять время и не беседовать со мной. Дали бы по голове и дело с концом. Тем более, что их было трое, а я один и ослаблен после аварии. Львиная часть силы ушла на то, чтобы затянуть раны и восстановиться. В любом случае, я сейчас точно ничего не смогу им противопоставить». «А что, если это все цирк, разыгранный для того, чтобы я пошел с ними добровольно? Но ни одной причины, почему они не могут меня заставить, я не придумал». «Послушай, парень!» Ко мне подскочил тот, что держал пакет с шампурами. «Мы очаг. Организация, которая стоит на защите всего Великого Княжества. Мы хотим тебе помочь. Нельзя, чтобы княжеская охрана узнала о нас. Поэтому, если мы попадем им в руки, я сам тебя прикончу, чтобы ты не взболтнул лишнего их духовникам. Идем отсюда. Нужно поговорить в более спокойной обстановке». «Вот уж успокоил. И все-таки я согласился идти с этими ребятами. По крайней мере, они не стремились причинить мне вред прямо сейчас. Посмотрим, что это за очаг». Для меня не изменилось ровным счетом ничего. Сделав небольшой крюк, мы выбрались из лесопосадки и забрели в какой-то дворик на самом отшибе города. На парковке нас уже ждала машина. Удобный внедорожник «Волк», названный по фамилии создателя концепта Григория Волкова. Мне предложили сесть на заднем сиденье, и тот, что был шампурами, устроился рядом. За руль сел мой собеседник, а место штурмана занял прорицатель. В том, что этот парень Волф, я не сомневался. Кто бы еще мог предсказать появление княжеской охранки? «Куда едем?» — произнес я с невинным видом, надеясь завязать разговор. «Это тебе пока знать не нужно», — ответил мой собеседник. «Старайся вообще думать о чем-то другом, чтобы нас не считали предсказатели князя». «Ага, легко сказать. Ладно, пока представлю, как я выигрываю великий турнир. Пусть это будут приятные мысли».